Эпилог. Полтора года спустя. Кто-то настойчиво сверлил меня взглядом. Настолько настойчиво, что я не выдержал и распахнул глаза. Моя квартира. Моя широкая кровать. Моя жена рядом. Часы на противоположной стене показывали 5 утра. Всего 5. Как вчера, как позавчера. И неважно, во сколько лег спать. С тихим стоном, стараясь не разбудить Жанну, я повернул голову вправо. Нос картошкой, голубые глаза и ямочки на щечках. Крепко держась за бортик кровати, мой собственный маленький медведь-шатун тихо раскачивался из стороны в сторону и поджидал, когда же, наконец, на него обратят внимание. Пухлые, как у мамы, губы то раскрывались, то закрывались, предвещая скорое включение сирены. Очень громкой сирены. Я прижал к губам правую ладонь, а левой, словно факир, забрался под подушку и вытащил свое тайное оружие, потрепанного жизнью плюшевого зайца. Вот. Как святое распятие выставил вперед трофей. К счастью, сегодня сработало идеально. На лице малыша заиграла счастливая улыбка. И я облегченно выдохнул. На ближайшие 10 секунд сирена отменяется. Если сильно повезет. Может, даже удастся провести эвакуацию без лишнего шума. «Я тебе?» — вставая с кровати, шепотом предложил я. «А ты мне?» Крепко сжал губы, показывая на своем примере, что именно нужно делать. «Переговоры уровня гуру. Куда там торговля с ушлыми агентами моих хоккеистов или даже с советом директоров? Детские шалости в сравнении с тем, что происходило сейчас. Никаких правил». Никакого поддающегося логике расчета, только полное доверие и удача. Судя по тому, что 5-метровую полосу препятствий я преодолел без единого вскрика, сегодня удача была на моей стороне. Не спится. Наклонившись, я забрал малыша из кроватки и прижал к себе. Всего одно действие, а от близости, аромата, от того, как он доверчиво положил голову на плечо, меня накрыло огромной волной нежности и тепла. Мой сын. К некоторым сюрпризам судьбы все же невозможно подготовиться или привыкнуть. Как не поверил тогда в больнице, так и сейчас не верилось, что в моей жизни может быть столько счастья. «У меня для вас хорошие новости», — сказал тогда врач. «Жанна Аркадьевна отличными темпами идет на поправку. Думаю, еще недельку мы ее поддержим, понаблюдаем, ну и со здоровьем плода тоже все в порядке». Пока еще сложно говорить со 100-процентной уверенностью, но, судя по анализам, он не пострадал. Ни я, ни Жанна в тот момент не поняли, о чем он. «Какого плода?» Моя красавица с красным носом взволнованно облизала свои распухшие от слез губы. «Какого еще?» Доктор заглянул в медицинскую карту, словно и сам засомневался. «Вашего, конечно. Срок пока маленький, не каждый тест покажет, но у нас сомнений нет». Жанна сжала мою руку. «Но я на таблетках. Как это возможно?» «Тут сложно ответить». Врач развел руками. «Может быть, вы чем-то болели, может, было расстройство желудка или что-то еще. Вариантов 1000». Я сразу вспомнил, как Жанну выворачивала от паники после аварии с Костей и с трудом сдержал улыбку. Подумать только, ей было плохо, но именно благодаря этому сейчас внутри росла жизнь, моя и ее. Совсем как наши отношения. Дар свыше, вопреки всем обстоятельствам, и непредсказуемо. «И я...» Жанна осторожно прикоснулась к своему плоскому животу. «Я точно беременна?» Испуганно посмотрела на меня. «Боже, я не знала, клянусь!» Ей все еще не верилось, а мне безумно захотелось выгнать доктора из палаты, подпереть чем-то дверь и прямо сейчас начать доказывать, как сильно я счастлив. И как именно до конца наших дней готов благодарить за этот подарок? Не думал никогда о детях, не планировал. В моем рабочем, расписанном на годы вперед графике не было прогулок с коляской, смены подгузников, огуканья и детского смеха. В нем ровными рядами числились серые спокойные дни. Но теперь на душе тягучим медом разлилось счастье, и казалось, еще немного, и меня самого придется откачивать от избытка чувств. «Со мной такого не может». Не договорив, Жанна спрятала лицо в ладонях. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что она снова плачет. «Иди ко мне». Махнув рукой врачу, чтобы поскорее оставил нас один на один, я сжал свою дуреху в объятиях. «Я не верю». «Это не страшно. Вдвоем мы как-нибудь убедим тебя, что это правда. И будем доказывать долго-долго, старательно-старательно, чтобы ты навсегда забыла, что когда-то думала иначе». Конец книги.